Джанин Фрост. Ночная охотница. Книга третья. На краю могилы. Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Глава первая. Мужчина усмехнулся, и я решилась посмотреть ему в глаза. Они были прекрасного светло-голубого цвета и напомнили мне глаза маламутов. Только сидящее передо мной существо не относилось к царству животных. Впрочем, и к людям тоже. «Ник, мне пора уходить», — сказала я. «Спасибо за выпивку». Он дотронулся до моей руки. «Давай еще выпьем. Позволь мне хоть немного полюбоваться на твое прекрасное личико». Я едва удержалась, чтобы не фыркнуть. Каков льстец. Если ему понравилось мое лицо, странно наблюдать, как взгляд опускается к ложбинке между грудей. «Хорошо, бармен». «Дай-ка я угадаю». С противоположного конца бара раздался громкий голос, и незнакомое ухмыляющееся лицо повернулось в мою сторону. «Джин с тоником. Верно, рыжая смерть?» «Черт!» Ник замер, а потом, как я и опасалась, кинулся бежать. «К бою!» — рявкнула я и бросилась вдогонку. В бар, расталкивая посетителей, ворвалась группа вооруженных людей в черном. Убегая, Ник толкал мне навстречу всех попадавшихся под руку людей. Мне приходилось подхватывать их визжащие, извивающиеся тела, вместо того, чтобы прицелиться и метнуть серебряный кинжал. Один из ножей вонзился в грудь беглеца, но слишком далеко от сердца. А я не могла позволить людям валиться на пол, подобно ненужному хламу. Ник, возможно, и считал их мусором. Я — нет. Мои помощники веером рассыпались по залу, блокировав все выходы и пытаясь очистить дорогу от оставшихся посетителей. Ник уперся в заднюю стену бара и в отчаянии оглянулся. Я шла ему навстречу, вооруженная серебряными клинками. Мои люди нацелили на него автоматические пистолеты «Пустынный орел». «Ты окружен», но я просто констатировала факт. «И не надо меня злить. Если рассержусь, мое лицо тебе разонравится. Отпусти девчонок». По пути он схватил двух девчушек, которых теперь держал за шеи. Ужас в их глазах разбудил мой гнев. «Лишь трусы прикрываются заложниками. Или убийцы, вроде Ника». «Дайте мне уйти, и они не умрут», — прошипел он, уже не пытаясь льстить. «Я должен был сразу догадаться. Твоя кожа слишком безупречна для человеческой, и глаза». «Цветные контактные линзы. Современная маскировка». Ледяные голубые глаза Ника светились зелеными вампирскими всполохами. Между губами показались клыки. «Это был несчастный случай», — крикнул он. «Я не хотел ее убивать, просто выпил слишком много крови». «Несчастный случай? Да он, похоже, издевается надо мной». «Ее замедлившийся пульс должен был тебя предостеречь», — ответила я. «Не пари чушь. Я живу с вампиром, и у него не было ни единого такого несчастного случая». Лицо Ника стало еще бледнее, если это вообще возможно. «Если ты здесь, значит...» «Все верно, приятель». Эти слова, произнесенные с английским акцентом, сулили неминуемую гибель. Невидимые потоки энергии окатили мою спину, и люди расступились, пропуская вперед кости. Вампира, которому я полностью доверяла и которого любила. Вопреки ожиданиям, взгляд Ника не дрогнул. Ни на мгновение не спуская с меня глаз, он выдернул из груди кинжал и вонзил его в одну из девушек. Я вскрикнула и инстинктивно подхватила ее, когда Ник отшвырнул свою жертву. «Помоги ей!» — крикнула я Косте, но он бросился на Ника. После такого ранения девушка без особой помощи не проживет и нескольких секунд. Я услышала, как Костя выругался сквозь зубы, прервал свою погоню и опустился на колени рядом с несчастной. Я же кинулась за Ником, бормоча проклятие. Позади слышались редкие выстрелы. Слишком много посетителей металось по залу. К тому же Ник прикрывался второй девчонкой как щитом, и мои люди не могли открыть огонь на поражение. Ник это прекрасно знал, и я тоже. Ник взвился в воздух и, нарушив все законы притяжения, перепрыгнул через голову одного из моих помощников. На лету он использовал заложницу в качестве оружия и швырнул ее в ближайшего солдата. Тот на мгновение потерял равновесие. Этого было достаточно. Ник ловко приземлился и выхватил у преследователя оружие. Я метнула еще 3 кинжала, но бегавшие вокруг люди помешали прицелиться. Ник торжествующе вскрикнул, когда лезвия миновали сердце, а потом развернулся и выстрелил. Мне хватило доли секунды, чтобы понять, если пригнусь, пули попадут в людей. В отличие от меня, они не были наполовину вампирами и могли погибнуть, и я выпрямилась. Но чья-то железная рука оттолкнула меня с такой силой, что я больно ударилась головой. Это был Кости. В следующее мгновение его тело 3 содрогнулось, приняв пули, которые предназначались мне. Кости сразу отпустил меня, развернулся и одним прыжком перенесся в другой конец комнаты, где Ник пытался схватить следующего заложника. Не успел. Кости врезался в него. Сцепившись, они едва не проломили стену. Перепрыгивая через упавших людей, я подбежала и увидела, как Кости поворачивает серебряный кинжал в груди Ника. Можно расслабиться. Серебро в сердце — конец для Ника, как и для любого другого вампира. На всякий случай Кости повернул лезвие еще раз, потом выдернул кинжал и окинул меня взглядом с ног до головы. «У тебя кровь», — произнес он, нахмурившись. Я прикоснулась рукой к щеке. Чья-то пряжка или другое украшение царапнуло кожу, когда Ник швырял в меня людей, словно живые снаряды. «В тебе сидят 3 пули, а ты беспокоишься о царапине у меня на щеке?» Костя подошел ближе и прикоснулся к моему лицу. «Я излечиваюсь мгновенно, милая, а ты нет». Хоть я и знала, что он говорит правду, не удержалась и пощупала его спину, чтобы убедиться. Кожа по-прежнему гладкая, не осталось даже шрамов. «Костя, раз уж мы об этом заговорили, здесь еще 10 людей, нуждающихся в твоем лечении, а моей царапиной займемся позднее». Костя проигнорировал мои слова. Он поднес большой палец к своему клыку, коснулся образовавшейся ранкой моей щеки и приложил ее к моим же губам. «Ты всегда в первую очередь заботишься обо мне, котенок». Больше меня никто так не называл. Для матери я Кэтрин. Мои люди звали меня Кэт. А для неумерших я была рыжей смертью. Я слизнула кровь с его пальца, зная, что спорить бесполезно. Чего таить, к Кости я испытывала те же чувства. «Хорошо», — кивнула я, когда жжение в щеке утихло. «Теперь давай со всеми разберемся». Девушка, которую Ник швырнул в солдата, лежала неподалеку. Костя оглядел ее, убедился, что физических повреждений нет, и двинулся дальше. «Это же он!» — залепетала она, заметив клыки и зеленое сияние глаз. Я похлопала ее по плечу. «Не беспокойся, сейчас ты забудешь обо всем, что случилось за последние 10 минут». «Но что?» Я не стала слушать ее бормотание и продолжила осмотр людей. Слава богу, кроме Ника, никто не погиб. Костя уже вылечил 2 заложницу. На ее груди оставалось кровавое пятно и еще дыра на блузке, куда угодил мой кинжал. Счастливо отделалась. «Какие потери?» — спросила я у Купера, склонившегося над одним из посетителей, брошенных Ником мне под ноги. «Все не так уж плохо, командир. Множественные переломы, ссадины, контузии, как обычно». Я посмотрела, как Кости бродит между ранеными и заставляет их выпить по нескольку капель своей крови. В мире нет лучшего лекарства, чем кровь вампира. «Очередной бой, подруга», — заметил Хуан, один из моих капитанов. Он показал на противоположный конец комнаты, где его коллега Дейв удерживал вампира. Дэйв был вурдалаком. Он единственный из моих подчиненных, кто мог с ним справиться. «Да, к несчастью», — кивнула я. Хуан вздохнул. «Третий прокол подряд. Тебе все сложнее маскироваться, даже меняя цвет волос и глаз». Он не сказал ничего нового. Да и перехваченный взгляд Кости буквально кричал. «Я ведь тебя предупреждал». В последние месяцы работать стало намного труднее. Слишком многие обитатели мира неумерших были в курсе, что за ними охотится полукровка, женщина-вампир. Они знали, чего опасаться. Я повернулась к поверженному вампиру. «Благодаря тебе моя маскировка накрылась». «Я хотел угостить тебя», — пролепетал он. «Я даже не был уверен, что это ты. Но у тебя слишком гладкая кожа для человека, несмотря на дыхание. Кроме того, ты рыжая. Я заметила это, когда ты подняла руку, остатки волос выдали цвет». Я недоверчиво подняла руку и уставилась на выбритую впадинку. Так и есть. Я услышала все, что хотела. Дэйв тоже взглянул на мою подмышку. «Он прав. Но кто мог подумать, что клиент станет проверять твои подмышки?» «И в самом деле, кто?» Я разочарованно пригладила свои обесцвеченные волосы. В какой еще цвет их можно выкрасить? Шатенка, брюнетка, с контактными линзами и без. Все перепробовала, чтобы сбить врага с толку, но ничего не помогло. «Хуан, подержи это», — попросила я, протягивая ему свои кинжалы. Потом несколько раз моргнула и освободилась от коричневых контактных линз. «Господи, какое облегчение! Они весь вечер мне мешали». «Дай мне взглянуть», — вдруг попросил вампир. «Я уже слышал о них, но хотел увидеть собственными глазами». Дэйв покрепче прижал его к полу. «Она тебе не маскарадный шут». «Разве?» — вздохнула я, и мои глаза полыхнули силой. Теперь они сверкали, будто два изумруда, как и подобает глазам вампира. Неоспоримое свидетельство моего смешанного происхождения. «Ладно, хватит болтать. Скажи лучше, что мешает тебя убить?» «Меня зовут Эрни. Я происхожу от двух цепей, а он друг Кости. Поэтому ты не можешь меня убить». «С такими друзьями не нужны никакие враги», — едко заметил Кости, подходя ко мне после того, как закончил исцелять людей и подправил их воспоминания силой воли вампира. «Ты нацелился на ее шею, как только этот идиот выкрикнул ее имя», — продолжал Кости. «Заодно это я мог бы оторвать тебе яйца и забить их в глотку». Кому-то это показалось бы цветистым оборотом речи, однако Кости не бросал слов на ветер. И никогда не хвастался. Вероятно, Эрни была известна его репутация, и он поспешно скрестил ноги. «Пожалуйста, не надо!» Упорное отрицание сменилось мольбой. «Клянусь Каином, я не хотел причинить ей никакого вреда». «Допустим. Но если ты врешь, тебе понадобится нечто большее, чем заступничество прародителя вампиров. Котенок, его надо запереть в ящик и доставить на базу. А я тем временем проверю, действительно ли он принадлежит к роду двух цепей». Костя обращался ко мне согласно занимаемой должности, поскольку командовала я. Однако во всем, что касалось личностей вампиров, он превосходил меня на пару столетий. Конечно, хотя ему вряд ли понравится капсула. Костя мрачно усмехнулся. Он по собственному опыту знал, сколь неприятно пребывание в нашем транспортном отсеке для вампиров. «Если он солгал, это будет его последней ошибкой». Подошел Купер. «Командир, капсула готова. Засовывайте его внутрь и давайте заканчивать с этим делом». В бар вошел мой заместитель, Тейт Брэдли. Взглядом окинул помещение и воззрился на меня. «Кэт, тебя узнали в третий раз». Можно подумать, я этого не знала. «Надо придумать маскировку получше и побыстрее, чтобы приступить к работе на следующей неделе». Мой ответ не убедил Тейта. «Продолжать в том же духе очень рискованно. Однажды тот, кто тебя узнает, Не выпивку предложит, а вынет пистолет. Дело становится слишком опасным, даже по вашим особенным стандартам. Тейт, не надо мне говорить, что делать. Здесь командую я, и нечего разыгрывать из себя заботливого папочку. Известно, что я испытываю к тебе далеко не отцовские чувства. Я и моргнуть не успела, как Костис схватил Тейта за горло и поднял на несколько футов над полом. Ответ зама меня разозлил, и я не сразу попросила Кости отпустить жертву. Если бы я не знала его столько лет, сама бы придушила за вечные дразнилки Кости. Тейт не стал брыкаться. Вместо этого он изобразил гримасу, напоминающую усмешку. «И что ты будешь делать, тайный хранитель?» — прохрипел он. «Убьешь меня?» «Кость, отпусти его. У нас и без того довольно проблем», — крикнула я. «Надо все здесь закончить, проверить происхождение Эрни, отправить рапорт Дону и расходиться по домам. Пошли, луна уже заходит». «Когда-нибудь ты зайдешь слишком далеко», — проворчал Кости и швырнул Тейта на пол. Я бросила на него предостерегающий взгляд. «Этот мужчина — повод для беспокойства. Тейт был моим другом, и я дорожила им. Но со временем его чувства ко мне сильно изменились. Кроме того, он не скрывал их, особенно от Кости. И это все равно, что размахивать красной тряпкой под носом у быка. Вампиры благородством не отличаются. До сих пор мне удавалось предотвратить серьезные стычки, но если Тейт выведет Кости из себя, он даже не успеет об этом пожалеть. «Сенатор Томпсон будет недоволен, узнав, что убийца его дочери наказан», произнес Дон Уильямс, мой дядя и начальник, спустя некоторое время, когда мы все собрались в его кабинете. «Кэт, я слышал, тебя опять узнали. Уже в третий раз». «У меня есть предложение», — отозвалась я. «Почему бы Тейту вместе с Хуаном не забраться на крышу и не оповестить об этом всю округу? Я умею считать, черт побери». Мои слова его ничуть не задели. Дон пропустил первые 20 лет моей жизни, зато в следующие 5 неизменно был рядом и в курсе всех событий. До последнего времени я и не подозревала о нашем родстве. Дон предпочитал скрывать этот факт, поскольку не хотел, чтобы мне стала известна нелицеприятная правда. Человек, предположительно изнасиловавший мою мать, был его братом. «Нам придется взять другую женщину на роль наживки», — заявил Дон. «Ты можешь и дальше командовать группой, Кэт, но самой дергаться на крючке слишком опасно. Уверен, Костя со мной согласится». Я не удержалась от язвительного смешка. Именно Кости первым придумал делать из меня наживку. «Конечно, он будет за. Проклятие, если я откажусь от этой работы, Костя станцует на твоей могиле». Костя изогнул безупречную бровь и воздержался от обсуждения этого вопроса. «Тебе останется лишь попросить его вытащить Дона из-под земли», — криво усмехнулся Дэйв. Я улыбнулась в ответ. Именно так Кости поступил, когда Дэйва убили во время операции. Я и раньше знала, что кровь вампира — мощнейшее средство исцеления, но не догадывалась, что смертельно раненый человек, мужчина или женщина, неважно, выпив это снадобье, может возродиться в облике вурдалака. Дон кашлянул. «Как бы это ни было, тебе больше нельзя оставаться наживкой. Подумай о своих спутниках, Кэт. Чем больше открытых схваток, тем выше для них риск погибнуть». Здесь он был прав. И сегодняшний вечер стал ему наглядным примером. Загнанные в угол вампиры и вурдалаки чрезвычайно опасны. Кроме того, им известно, что я предпочитаю не брать пленных. Терять нечего, и они забирают с собой столько людей, сколько могут. «Дерьмо». Это было признанием собственного поражения. «Но из-за вашей дискриминации по половому признаку, Дон, в команде нет других женщин. А на следующей неделе предстоит еще одна операция. У нас нет времени на поиски солдата в юбке способного за короткий срок усвоить всю необходимую информацию о вампирах и вурдалаках, научиться от них защищаться и при этом сохранить привлекательную внешность. После моего заявления в воздухе повисло молчание. Дон почесал лоб, Хуан присвистнул, а Дейв покрутил головой. «А как насчет Белинды?» — предложил Тейт. Я изумленно уставилась на него. «Но она же убийца!» — Тейт хмыкнул. «Да, но она умеет обращаться с мужчинами. И за примерное поведение мы обещали выпустить ее лет через 10. Участие в нашей работе покажет, действительно ли она начала другую жизнь или это пустые слова». Костя едва пожал плечами. «Это рискованно, но Белинда — вампир, и сил для нашей работы у нее достаточно. Кроме того, она довольно привлекательна, и ей не требуется особая тренировка». Белинда мне не нравилась. Не только потому, что когда-то она пыталась меня убить. Мне была известна история о вечеринке в честь дня рождения Кости, в которой участвовали она, еще один вампир по имени Аннет и две девушки. «Дон?» — спросила я. «Мы испытаем Белинду на следующей неделе», — сказал он после непродолжительной зрительной паузы. «Если она не справится, будем подыскивать замену». «Использовать вампира в качестве приманки для поимки и уничтожения других вампиров — это почти такое же безумие, как и наше сегодняшнее мероприятие с участием полукровки в моем лице». «Надо обсудить еще один вопрос», — продолжал Дон. «Когда 3 месяца назад в группу вошел Кости, было поставлено условие. Его действительно уникальная способность была не востребована до сих пор». Я замерла, поскольку знала, о чем идет речь. Сидящий слева Кости со скучающим видом приподнял бровь. «Я не отказываюсь от своих обязательств. Скажите, кого я должен превратить в вампира?» «Меня». Это единственное слово произнес Тейт. Мой взгляд приклеился к его лицу. «Ты же ненавидишь вампиров», — вырвалось у меня. «Почему хочешь стать одним из них?» «Я ненавижу его», — немедленно ответил Тейт. «Но ты сказала, что вампир сохраняет характер человека, которым он был. Его склонности не меняются. А это значит, я ненавидел бы его, даже окажись он обычным человеком». «Великолепно. Еще хорошо, что он в состоянии трезво воспринимать всю информацию о неумерших». Кости повернулся к Дону. «Мне потребуется какое-то время, чтобы подготовить его к перерождению. Но одну вещь я хотел бы прояснить прямо сейчас». Он опять взглянул на Тейта. «Это не заставит ее полюбить тебя». Я отвернулась. Кости произнес то, чего я боялась. Я так надеялась, что решение Тейта стать первым членом нашей команды, обратившимся в вампира, не имеет отношения ко мне. Не дай бог, он идет на это ради меня. «Тейт, я люблю тебя как друга», — негромко произнесла я. Было сложно говорить в присутствии группы, но они все знали о чувствах Тейта ко мне. К тому же в последнее время он вел себя не слишком скромно. «Более того, ты мой лучший друг, но не более». Дун прочистил горло. «Если у вас с Костей нет больше серьезных причин для беспокойства, чувства Тейта роли не играют. Меня беспокоит его мотивация», — мгновенно среагировал Кости. «Что будет, если он разочаруется, не сумев ее отбить? А смею вас заверить, этого не произойдет. Мой вопрос остается: решился Тейт на этот поступок ради себя или ради нее? Если выбор окажется неверным, времени для сожалений будет достаточно». Наконец заговорил сам Тейт. «Мои причины — это мои проблемы. На работу они не влияют». Костя мрачно усмехнулся. «Через 100 лет от этой работы и твоего босса не останется и следа, а ты останешься моим творением, и будешь хранить мне верность, пока я не позволю тебе основать собственный род. Или ты не одолеешь меня в поединке. Уверен, что хочешь этого». «Я смогу», — сказал Тейт. Костя пожал плечами. «Тогда решено. Если все пройдет удачно, Дон, скоро у тебя появится еще один вампир, как я и обещал». На лице босса появилось выражение мрачного удовлетворения. «Надеюсь, пожалеть не придется». «Я тоже очень на это надеялась».